кот, как в комнате простой, в моем мозгу с небрежной и легкой грацией все бродит чудный кот. Он заунывно песнь чуть слышную поет, его мяуканье и вкрадчиво и нежно, его мурлыканье то внятнее звучат, то удаленнее, спокойнее, слабее. Тот голос звуками глубокими богат, и тайно властвует он над душой моею. Он в недра черные таинственно проник, повиснул сетью струй, как капли упадает. К нему, как к зелью, устами я приник, как строфы звучные он грудь переполняет. Мои страдания он властен покорить, ему дано зажечь блаженные экстазы, и незачем ему, чтоб сердцем говорить бесцельные слова, слагать в пустые фразы. Тот голос сладостней певучего смычка, и он торжественней, чем звонких струн дрожанья. Он грудь пронзает мне, как сладкая тоска, недостижимая струя очарования. О, чудный, странный кот! Кто голос твой хоть раз и твой таинственный напев хоть раз услышит, он снизойдет в него, как серафима глаз, где все утонченной гармонию дышит. От этой шубки черно-белой исходит тонкий аромат. Ее коснувшись, вечер целый я благовонием объят. Как некий бог, быть может, фея, как добрый гений здешних мест, всем управляя, всюду вея, он наполняет все окрест. Когда же снова взгляд влюбленный я, устремив в твой взор, гляжу, его невольно вновь смущенный я на себя перевожу. Тогда твоих зрачков опалы, как два фонарика, горят, и ты во мгле в мой взгляд усталый свой пристальный вперяешь взгляд.